Я хочу остаться один, пока не вернется министр сельского хозяйства». Ахмед, наклонившись, вышел, а Халид стал перечитывать письмо. Роксолана вышла из-за большого куста в саду Кадин в Топкапи и поманил к себе Осман-бея. Тот опасливо осмотрелся, а потом в четыре размашистых шага преодолел разделявшее их расстояние. Роксолана схватила его за руку. «Ты говорил с кузеном Сары?» — прошептала девушка. «Всего несколько секунд. Султан все время был рядом. Я только смог сказать ему пару слов, когда он уходил. Ты сообщил ему, что она пыталась сбежать из дворца Орхидей?» Осман кивнул. «Прекрасно. Это заставит его упорнее стараться вызволить оттуда Сару», — воскликнула Роксолана. «Жаль, что я не смогла присутствовать на аудиенции. Отец мне запретил. Он, наверное, понял, почему ты хотела туда попасть». Роксолана вздохнула. «Я видела, как подъехала карета из посольства, но у меня не было никакой возможности передать мистеру Волкоту записку. Если я и дальше буду давать столько взяток, то у меня совсем не останется украшений, а рано или поздно султан это заметит». «Ты делаешь все, что в твоих силах, Роксолана», — утешил я Осман, сжимая ее тонкие пальчики. «Но достаточно ли этого для того, чтобы помочь Саре?» Осман пожал плечами. «Кто же мог это знать?» Что Халид сказал Фатьме по поводу их разногласий, осталось загадкой для Сары. Но после того дня рыжеволосая женщина практически исчезла из ее жизни. Когда Сара выходила в хамам, Фатьма сразу же удалялась оттуда. Если Сара лежала в тепидариуме и туда случайно забредала Фатьма, то она тут же поворачивалась и исчезала. Им было совсем нетрудно избегать друг друга. Территория гарема была велика. Сара, конечно, была рада, что проблема разрешилась. Но в то же время была немного разочарована тем, что не имеет возможности еще раз схлестнуться с Фатьмой. Сара уже несколько дней ничего не слышала о Халиде и была раздражена. Однажды вечером, спустя дней 10 после того, как Сара в последний раз видела Пашу, Мемтаз с серьезным видом вошла к ней в спальню, объявив: «Госпожа, произошла кража». «Кража чего?» «Вашего аметистового ожерелья». «Оно никогда не было моим, Мемтаз. Ожерелье находилось в шкатулке с украшениями Игбалу, когда я здесь появилась». «Сейчас вы Игбал, значит, оно ваш?» «Ладно, хорошо. И что, по-твоему, с ним случилось?» «Оно было у Фатьмы. Помните, она попросила его у вас?» «Как я могла бы забыть?» — подумала Сара. «Ну что ж, если его взяла Фатьма, пусть оставляет себе. Все равно оно когда-то ей принадлежало. Мне не жаль этого ожерелья, Мемтаз, и ей не обязательно его возвращать. Но обо всех случаях кражи я обязана сообщать Хислару», — упрямо отозвалась Мемтаз. Сара вздохнула. «Ну, может, Фатьма просто забыла его вернуть? Почему бы тебе не спросить у нее, где ожерелье?» «Я уже это сделала. Фатьма говорит, что вернула его. Но это неправда, госпожа. Я очень забочусь о ваших вещах и знала бы, если бы ожерелье вернули». Сара устала, потерла переносицу. Конечно, она готова была отвечать на агрессивные выпады Фатьмы той же монетой. Но мелочные свары из-за побрякушек ниже достоинства их обеих. «Я не хочу, чтобы ты докладывала об этом Хислару», — твердо сказала Сара Мемтаз. «Это приказ, госпожа?» — чопорно осведомилась та. «Да, приказ». «Слушаюсь». Мемтаз собрала сброшенную Сарой одежду и спросила: «Вы желаете кушать в тепидариуме, госпожа?» «Нет, здесь, одна». Мемтаз поклонилась. Когда Мемтаз вернулась с серебряным подносом, Сара читала. Она съела немного брынзы, рахат-лукум и выпила компот из оливок. Спать легла рано, а Кандемтас еще не ложилась.